Глава 20. Возвратившись домой, я угодил в эпицентр домашней трагедии. Гризельда выбежала в холл со слезами на глазах, увлекла меня в гостиную и сказала: «Она уходит». «А кто уходит?» «Мэри. Она уже предупредила». Честно говоря, я не видел в этом сообщении ничего ужасного. «Что ж», — сказал я, — «придется нанять другую прислугу». По-моему, это был совершенно естественный ход мыслей. Когда одна прислуга уходит, вы нанимаете другую. Я не понимал, почему Гризельда смотрит на меня так укоризненно. «Лен, ты бессердечное существо. Тебе все равно!» Вот этого я бы не сказал. Напротив, я чувствовал, что сердце мое встрепенулось от радости при мысли о том, что кончится эра подгорелых пудингов и недоваренных овощей. «Мне придется искать девушку, пока ее еще найдешь, а потом надо будет ее еще вышкалить», — сказала Гризельда, и в ее голосе слышалась острая жалость к своей горькой участи. «А разве Мэри вышкалена?» — спросил я. «Ну, конечно». «Тогда, наверное, — предположил я, — кто-нибудь услышал, как она все время вежливо говорит «сэр» или «мадам», и тут же решил похитить у нас сей образец для всех служанок. Мне только остается сказать, что их ждет разочарование». «Да не в том дело», — сказала Гризельда. «Никому она пока не нужна. И никто ее у нас никогда не переманит, не беспокойся. Дело в ее оскорбленных чувствах. Она очень близко приняла к сердцу, когда Летиция Протеро сказала, что она плохо вытирает пыль». Гризельда часто поражает меня неожиданными заявлениями. Но это оказалось настолько неожиданным, что я даже усомнился в его истинности. Никто на свете не заставит меня поверить, что Летиция Протеро снизошла до того, чтобы входить в наши домашние дела и попрекать нашу служанку за неряшливость. Это было совершенно не в духе Летиции. Так я и сказал Гризельде. Не усматриваю ни малейшей связи между Летицией Протеро и нашей пылью, — сказал я. «Я тоже», — сказала моя жена. «Это вопиющая нелепость. Пожалуйста, поговори с Мэри сам. Она на кухне». Мне вовсе не хотелось беседовать с Мэри на эту тему, но Гризельда, она удивительно энергична и порывиста, буквально втолкнула меня в кухню, прежде чем я успел взбунтоваться.